Девиз всякого русского есть «чем хуже, тем лучше». Оппозиция русская, составившаяся благодаря русского бога из наших писателей, каких бы то ни было, приходила уже в какое-то нетерпение, которое я из-под тишка поддразнивал, ожидая чего-нибудь. А теперь, как позволит Фите Глинке говорить своей любовнице, что она божественна, что у ней очи небесные, и что любовь есть священное чувство, вся эта сволочь опять угомонится. Журналы пойдут врать своим чередом, чины своим чередом. Русь своим чередом. Вот как Шишков сделает всю обедню. С другой стороны, деньги. Онегин, святая заповедь Корана. Вообще мой эгоизм. 1824 год, июнь. При таком положении вещей, казалось бы, Пушкин должен был либо стать на путь сатирических разоблачений, либо отдать свой дар воспеванию революционных идей и идеалов, либо же соединить в себе то и другое. Хотя у Пушкина есть и то, и другое, и третье, им было избрано совсем иное направление для своей поэзии. Несмотря на то, что пушкинская поэзия стала знаменем декабризма, декабристы не были ею вполне удовлетворены, имели к ней большие претензии. С другой стороны, хотя Пушкину был присущ темперамент сатирика, что доказывает и Евгений Онегин, роман был задуман как сатирическое произведение, однако написан в совершенно другом ключе, в духе строгого реализма с преобладанием лирического начала. Пушкинской поэзии также необходима сила постижения бытия, находящегося в глубочайшем разладе с нею, как и вера в это именно бытие, взятое в его целокупности, ибо никаким другим бытием мы не располагаем. Главное, все-таки это бытие рождает поэзию. Отсюда острое сознание пушкинской поэзии и своего трагического положения в мире. Понятно все нарастающее тяготение ее к прозрениям человеческих судеб, с их неизбывным уклоном в сторону от поэтических начал. Не случайно пушкинская поэзия проникнута мучительным и сладостным состраданием к людям, как и величайшей болью за собственную судьбу, являющуюся в то же время олицетворением всякой человеческой судьбы. В 1815 и в 1816 годах Пушкин пишет два послания тогда еще маленькой девочке, сестре своего ближайшего друга Дельвига. Я привожу их целиком, ибо они очень важны для обоснования моего взгляда на Пушкина, а между тем пушкинисты обычно не придают им никакого значения. К баронессе Марии Антонне Дельвиг. Вам 8 лет. А мне 17 било, и я считал когда-то 8 лет. Они прошли. В судьбе своей унылой Бог знает, как я ныне стал поэт. Не возвратить уже того, что было. Уже я стар, мне незнакома ложь. Так верьте мне, мы спасены лишь верой. Послушайте, Амур, как вы хорош. Амур, дитя, Амур на вас похож, в мои лета вы будете Венерой. Но если только буду жив, Всевышней благостью Зевеса, и столько же красноречив, я напишу вам, баронесса, в латинском вкусе мадригал, чудесный, вовсе без искусства, немного истинных похвал, но много истинного чувства. Скажу я, ради ваших глаз, о баронесса, ради балов, когда мы все глядим на вас, взгляните на меня хоть раз в награду прежних мадригалов. Когда Шамур и Гименей в прелестной Марии моей поздравят молодую даму, удастся ли мне под старость дней вам посвятить эпиталаму? Между прочим, Пушкин прибавил себе год. как, впрочем, и ей, ему не 17 било, а пока только 16.